Потом увидел, что старая обитательница острова несла в руках ребенка. Сейчас же пришло ему в голову, что правы те люди, которые называют его сестру детоубийцей, что Мария Непарду, которая родилась с ним от одной матери, осталась такой же отвратительной гиеной, какой была прежде. Старым вермудецем овладел страшный гнев, когда он подумал о возможности, что его сестра, которая занимается убиением младенцев, также обрекла на смерть и этого ребенка, покоившегося на ее руках, и дикий крик которого достиг его слуха. Старый вермудец содрогнулся при этой мысли. «Отвратительная гиена!» — воскликнул он. «Неужели еще не утихла в тебе жажда крови? Неужели мне суждено встретить тебя с новой жертвой? Теперь ты отправишься в ту комнату, где должна будешь сознаться в том, что ты хотела сделать с этим ребенком». Палач вырвал у нее из рук плачущую девочку. «Отвезти ее в дом», — приказал он слуге, указывая на Марию Непардо, между тем, как он ставил ребенка на землю. «Несчастный! Не хочешь ли ты похитить мой последний глаз, который был спасен только случаем? Небо накажет тебя! Оно бы меня наказало, если б я отпустил тебя с этим ребенком, не узнав прежде твоих намерений насчет его. Неужели ты думаешь, убийца, что до нас в Прадо-Вермудец не дошла твоя отвратительная слава? Убирайся туда, где ты должна будешь сознаться». Слуга запер сестру палача в низкую, освещенную тусклой лампой комнату, которая была ей слишком хорошо знакома. Поставив ребенка на землю, вермудец сам пошел помогать слуге справиться с Марией Непардо. Через несколько минут очнилась она в одной из комнат палача, возле той самой плахи, к которой ее привязали, когда родной брат ослепил ее. «Чего ты требуешь, чудовище? Отдай мне ребенка, с которым ты меня разлучил, которого ты украл у меня, это единственное существо, любящее меня и любимое мною». «Лицемерка! Мы знаем твои отвратительные намерения. Ты хотела убить ребенка. Клянусь именем Пресвятой Богородицы, что я не хотела этого сделать. Докажи свою невиновность. Ты в большом подозрении». «Ну так, разбойник, приведи сам ребенка и спроси его, если девочка убежит, если она отвернется от меня, чтобы искать у тебя защиты, то привяжи меня вторично к этой плахе, я тогда дам тебе на то право». «Ребенок не уйдет от тебя ко мне, потому что будет тебя бояться. Будь проклято малейшее движение моей руки, малейший знак моего глаза, малейшее слово, которым бы я хотела приманить ее. Когда ты приведешь ее, девочка сама, весело и с любовью, бросится ко мне, как к своей матери. Она радостно протянет ко мне свои ручки, без всякого принуждения, а из настоящей искренней любви. Может ли так поступить ребенок, над которым висела моя рука? Может ли он так поступить, когда его мучает страх, когда он видит свою мучительницу связанную, и которую он может разом уничтожить, сказавши всю правду? Вермудец задумался. Предложение одноглазой, казалось, поколебало его. Но он был так недоверчив к ней, что боялся, не имеет ли она какое-нибудь тайное намерение посредством своего предложения надуть его. «Стереги эту женщину», — приказал палач слуге и вышел, чтобы привести ребенка, которого он оставил во дворе. Ночь была такая темная и бурная, что вермудец с большим трудом отыскивал девочку, но старания его были напрасны. Не оставалось ни малейшего следа ребенка. Озабоченный вермудец стал звать его все более и более громким голосом. Никакого ответа не последовало.